Катерина. «Попала ты, Катя, так попала», — с бессильной злостью пробормотала я, когда поняла, что выбраться самостоятельно из этого стеклянного ящика не представляется возможным. Как последняя дура. Повернуться я не могла, а потому в скором времени почувствовала, как затекает спина и начинает болеть позвоночник. Все, что мне удалось, — это упереться ладонями в прозрачную крышку гроба. Она была гладкой и холодной. Я нащупала круглое отверстие для воздуха, засунула туда пальцы и пошевелила ими. А что, пусть хоть они побывают на свободе. В голове толпились невеселые и тусклые мысли. Я раздумывала о своей печальной участи и скором конце. «Что-то сказка моя совсем не сказочная», — жаловалась я вслух сама себе. «Ни тебе прекрасного принца, ни любви до гроба, ни полцарства в придачу. Сначала на чудовище блохастое наткнулась, потом палачу отдали, потом выкинули, как мусор, в лесу. Каждый день ревнивые дамы убить пытаются, а теперь вообще замуровали. И вместо принца чудовище мохнатое, с репьями на заднице». Я сокрушенно вздохнула. Монстрика было жалко, привыкла я к нему. Да и вообще из него бы вышел отличный домашний питомец. Большой, теплый и очень пушистый. Это если бы он дал себя отмыть и расчесать. И характер у него замечательный. Дрессировке поддается, своих знает, чужих не пускает. Мне такой сторож на даче бы не помешал. Расшалившееся воображение тут же подсунуло картинку. Довольный монстрик, отмытый и вычесанный, в растянутых трениках и резиновых калошах. Лежит в шезлонге с газетой и лениво порыкивает на соседей, которые, поминутно замирая и вздрагивая, крадутся вдоль забора. Я не сдержала истерический смешок. А потом вспомнился герцог, и я опять поскучнела. Его светлость был слишком хорош. Настоящий образец мужской красоты. Все в нем казалось идеальным, без единого упрека, кроме характера. Если монстрик представлял собой воплощенное добродушие, то его человеческая половина, наоборот, обладала несносным характером. Но от правды не деться. Герцог был очень привлекательным мужчиной, и я испытывала к нему вполне закономерное влечение. Если бы еще он не оказался таким кобелем, я бы с удовольствием провела с ним пару ночей. А так... Я посмотрела на свои пальцы, торчащие из дырочек в крышке, и всхлипнула. А так пусть сам разбирается со своими фанатками. Может, и правильно, что та ведьма его заколдовала. Посидел пару-тройку веков в своем замке, подумал. А вдруг даже умнее стал. Над ухом раздался тоненький писк, похожий на комариный. Назойливый такой и противный, что захотелось потрясти головой и прочистить ухо. Я недовольно сморщилась, изловчилась и задрала подбородок вверх, пытаясь взглядом отыскать причину дискомфорта. Увиденное заставило недоуменно заморгать. Появилось практически непреодолимое желание протереть глаза. Прямо надо мной, в полуметре от моих глаз, танцевали крошечные существа, каждое из которых было размером с бабочку-капустницу. Субтильные человекоподобные тельца, тонюсенькие ручки и ножки, несоразмерно большие головы и разноцветные крылышки за спиной. Странные гости зависли в воздухе, трепеща крылышками, будто колибри. И именно от них шел тот противный комариный писк. Пока я ошалела, разглядывала новых действующих лиц, одно из них подлетело немного ближе, и я смогла рассмотреть его личико. Черты оказались вполне человекоподобными, точнее, как у героев аниме. Огромные темные глазища, фарфоровые щечки и крошечный рот. Голову существа венчала шапка золотистых ворсинок, напоминающих волоски на пчелином брюшке. Тельце было абсолютно обнажено, а гендерные признаки напрочь отсутствовали. Существо тоже разглядывало меня с взаимным интересом. «Галюны!» — обреченно вздохнула я. Первые признаки кислородного голодания. Существо спустилось еще ниже и опасливо ступило на стеклянную крышку. Вслед за героем-первопроходчиком и остальные рискнули подлететь ближе. Несколько мгновений мы общались взглядами, причем мой, скорее всего, выражал покорность судьбе и замаячившему на горизонте сумасшествию. А вот в глазах существа царил чисто научный интерес. «Человек!» Крошечные губки на кукольном личике шевельнулись, и я услышала голосок, тоненький, как мышиный писк. «Как ты сюда попал?» «А?» Мне показалось, или к зрительным галлюцинациям еще и слуховые прибавились. «Ты кто? Сгинь, нечистая!» Существо с важным видом прошлось прямо над моим лицом. Сложив ручки за спиной, остановилась и повторила еще раз. «Как ты сюда попал?» «Ла!» — машинально поправила я, уставившись странному глюку прямо между ног, где все было гладко и красиво, как у пластмассовой куклы. «Что?» — огромные глаза удивленно моргнули. «Попала! Я женского рода!» «Это не имеет значения!» — существо небрежно взмахнуло ручкой. «Что ты делаешь в нашей пещере? И зачем залез, Ла, в этот странный ящик?» «Сама не знаю», — пробормотала я в полголоса и уже немного громче добавила. «А ты кто?» «Фея?» Существо приложило ручку к груди и согнуло ножки, будто в реверансе. Я не сдержалась и гыгыкнула. «Кто?» — переспросила еще раз, думая, что ослышалась. «Цветочная фея», — повторило существо, недовольно сузив глазки. «Подожди, подожди. А что цветочные феи делают в пещере? Вы же вроде должны жить на поляне, полной цветов». «Мы и жили», — существо согласно кивнуло, «пока кто-то не заколдовал наш лес. Весь мир перевернулся в один момент. Небо и земля поменялись местами, а вечная весна превратилась в вечную осень. Все наши цветы погибли». Лес облетел и пришел в запустение. А нам пришлось прятаться от холода в этой пещере. Там дальше есть горячий источник, он нас и спасает. «А едите вы тут что?» — удивилась я. Малыш вполне натурально всхлипнул, моментально растеряв весь свой гонор, и шмыгнул носом. «Мы ж цветочной пыльцой и нектаром питаемся», — сказал он плаксивым тоном. «А теперь приходится поститься. И есть споры грибов и мха. А это очень грубая пища для нашего желудка». «Да, дела», — глубокомысленно изрекла я. «Кажется, не только герцог и его люди пострадали от колдовства Конкордии. Вот и еще жертвы обнаружились. Судя по всему, лес-то этот не просто так здесь стоял. И эта ведьма нарушила естественный ход вещей, перенеся сюда замок с его обитателями. Говоришь, у вас тут вечная весна была? «А кроме вас тут еще кто-нибудь живет?» «Эльфы живут лесные», — сказала фея. «Но они очень боязливые, так просто не подойдут». «Ух ты!» — я прямо загорелась. «Неужели здесь и эльфы есть?» Перед внутренним взором тут же предстали красавцы блондинистой наружности. Длинноухие и безобразно привлекательные. «А где они?» «Да вон, за камнями прячутся». Малыш махнул ручкой куда-то себе за спину. Я попыталась поднять голову и посмотреть, где же там эти красавцы, но не увидела ничего, кроме кучки небольших валунов, сваленных у внутренней стены пещеры. Кучка была слишком мала, чтобы за ней мог спрятаться двухметровый накачанный эльф из моих эротических фантазий. «И где же они?» Нетерпеливо заерзала я на своем неудобном ложе. «Да вот же!» Фея опять ткнула полупрозрачным пальчиком в сторону камней. «Не вижу». «Ну, говорю же, прячутся, боятся». Остальные феечки по одной тоже начали опускаться на стекло. Правда, где-то в районе живота и груди, ближе к лицу, они подходить не желали, видимо, предпочитая оставаться на безопасном, как им казалось, в расстоянии. «А вы, значит, не боитесь?» — хмыкнула я, разглядывая весь этот рой. Феечек оказалось целых 15 штук, не считая предводителя, который с важным видом вышагивал вдоль моего носа, заставляя немилосердно косить глаза. «И мы боимся». «А зачем тогда пришли?» «Любопытство сильнее. Мы никогда не видели человека так близко». Вздохнула фея, будто извиняясь. «К тому же нам было интересно, зачем ты туда забралась?» «Да я, в принципе, и не забиралась». Тоскливо протянула я. «Меня сюда засунули. Теперь вот пытаюсь выбраться, и никак». «А зачем?» «Что зачем?» Зачем засунули или зачем выбираться? И то, и это. Ну, я глубокомысленно возвела очи долу. Зачем меня сюда засунули, это вопрос философский. И дать на него ответ может только тот, кто это сделал. А вот как выбраться, это вопрос насущный, над которым я сейчас безуспешно работаю. Фея смешно сморщила личико и раздраженно затрясла головой. «Много непонятных слов», — сообщила она писклявым голоском. «Ничего не ясно». «Я не сама сюда залезла», — повторила я еще раз, удивляясь непонятливости крошечных существ. «Меня засунули против воли. Ясно?» «А кто это сделал?» «Похоже, та самая особа, что и превратила вашу вечную весну в вечную осень». Честное слово, во время всего этого диалога я героическими усилиями сдерживала нервный смех. Стоило лишь представить, как я выгляжу со стороны, лежащая в стеклянном гробу и разговаривающая с крошечным крылатым существом неопределенного пола. Как меня пробирала мелкая дрожь, а в горле начинала першить от попытки сдержать истерический хохот. Но когда из-за края атласного покрывала, на котором я лежала, показался остроконечный зеленый колпачок, рыжие вихры и расширенные от страха зеленые же глаза, уставившиеся на меня в немом изумлении. Я не выдержала и разразилась гомерическим хохотом. Обладателя зеленых глаз будто ветром сдуло. Феечки синхронно взлетели в воздух, все 15, вместе со своим предводителем. И уже оттуда укоризненно посмотрели на меня. «Что это было?» — сражаясь с хохотом, выдавила я из себя. «Ну вот. Ты его напугала!» Главная феечка недовольно покачала головой. «Кого напугала? Кто это был?» «Эльф! Кто?» Я почувствовала, как меня начинает буквально потряхивать от зарождающейся истерики. «Лесной эльф! Ты его напугала! И теперь он вряд ли рискнет подойти еще раз!» «О-о-о!» Все, хохотать я больше не могла. У меня болел живот, а по лицу катились слезы. «Эльф!» — простонала, мысленно махая платочком двухметровым красавцем-клоном незабвенного Леголаса. «Лесной? А чего такой мелкий? Тоже на диете?» «Почему мелкий?» — искренне удивилась феечка. «Вполне нормальный. Лопушок даже повыше своих собратьев. Почти со взрослую белку». «Лопушок?» — я икнула и заржала, как лошадь, самым безобразным образом. «А тебя как зовут?» «Сирень». Феечка опустилась на крышку и учтиво шаркнула ножкой. «А это мои друзья. Маргаритка, Астра, Глициния, Медуница». Она загибала полупрозрачные пальчики, перечисляя названия цветов, которые, судя по всему, являлись именами остальных феечек, не решавшихся приблизиться. Если честно, я не запомнила и половины. Из головы не шел новый эльфячий образ. Крошечное, размером с белку, существо со смешным зеленым колпачком на рыжих вихрах и расширенными от страха глазищами. Эх, что я за попаданка такая неудачная. Оказалось, в сказке о мужиков нормальных тут нет. Даже глазки строить, и то некому. О герцоге я в тот момент почему-то не думала. «Ладно», — сказала я, немного отдышавшись. «Вы весну свою вернуть хотите?» «Конечно, хотим!» Весь разноцветный рой спустился поближе и замер, поглядывая на меня с интересом. «Для начала скажите, есть ли у вас магия?» «С магией нынче туговато», — тяжело вздохнула сирень. «Наши силы быстро иссякают и очень медленно восстанавливаются. Но если тебе нужно вырастить какой-то цветок, чтобы вернуть нашу весну, мы готовы пожертвовать тем, что у нас есть». «Да нет». Я машинально погрызла нижнюю губу. «Выращивать ничего не надо. А вот выпустить меня отсюда вы можете?» Сирень и остальные феечки сбились в кучу на крышке гроба и зашептались, посекундно бросая в мою сторону загадочные взгляды. У меня же страшно зачесалось между лопаток. И вот пока я ерзала, пытаясь хоть как-то облегчить свою участь, мои уши вдруг уловили странный шум, похожий на шум ливня за окном, свист ветра в ветвях, стук дождя по густой листве, отдаленный раскат грома. Феечки тоже всполошились, Спорхнули вверх, заметались по пещере в хаотичном беспорядке. Запищали что-то, перекрикивая друг друга. Откуда-то из темноты к ним выпорхнуло еще несколько десятков таких же существ. Сбившись в стаю, будто яркие мотыльки, они вдруг рванули в сторону выхода. «Эй, куда?» — заорала я во всю мощь своих легких, сообразив, что теряю единственный шанс на спасение. Но на меня даже никто не глянул. Взбудораженные феечки на мгновение замерли у самого порога, а потом решительно вылетели наружу, оставив меня скрипеть зубами от досады. «Противные создания!» — прошипела я, кипя от злости. «Из чего я взяла, что они похожи на мотыльков? Самые настоящие мухи! Глупые и назойливые!» Я тоскливо вздохнула и уставилась на свисающие надо мной сталактиты. Мозг отказывался осознавать действительность, отказывался воспринимать всерьез то, что сейчас происходило. Я все еще продолжала надеяться, что эта история — всего лишь кошмарный сон, навеянный прогулкой на солнцепёке, просроченным пивом или несвежей шоколадкой. Ведьмы, феи, эльфы. Разве такое бывает на самом деле? «Тебе нужно выбраться», — произнес у самого уха чей-то тоненький голосок. От неожиданности я вздрогнула и скосила глаза в сторону говорившего. Это был он, тот рыженький эльф, которого я напугала своим смехом. Из-за покрывала торчали только его глаза и зеленый колпачок. Но теперь он смотрел не с опаской, а внимательно и серьезно. «Откуда ты знаешь, что мне нужно?» Не сдержавшись, фыркнула я. «Куда сбежали твои друзьяки?» «Кто же дружит с цветочными феями?» Он изумленно вытаращился на меня. «Это самые глупые и самые капризные существа вечного леса. Вот увидишь, скоро они вернутся и опять будут разглядывать тебя, как диковинку». «А эльфы не такие?» Я с сомнением посмотрела на его рыжие вихры и усыпанный веснушками крошечный курносый нос. «Может, и такие». Легко согласился лопушок. «Но сейчас только глупый и капризный эльф может помочь тебе выбраться отсюда». «Так помоги же!» От нетерпения я даже забыла о крышке и резко дернулась, собираясь сесть. Мой лоб со всего размаха врезался в толстое стекло, и я со стоном повалилась обратно. «Ну нет», — покачал головой мой новый знакомый. «Эдак ты точно не выберешься. Это ж зачарованный горный хрусталь. Здесь без магии не обойтись». «А она у тебя есть?» Я прикрыла глаза от досады и боли и ощупала наливающуюся шишку. Только такого украшения мне не хватало. Еще фингал под глазом, и все. Первая красавица. Его светлость будет ослеплен моей красотой. Воспоминание о герцоге, мелькнувшее на задворках памяти, почему-то заставило меня вздохнуть. Не может же быть, чтобы я к нему хоть что-то испытывала. Нет. Но сердце говорило обратное. Оно буквально сжималось при одной мысли о том, что Конкордия может преуспеть в своем желании женить его на себе. Маленький эльф что-то говорил, буравя меня укоризненным взглядом. Рядом с ним появились зеленые колпачки его товарищей. Но я уже не обращала на них внимания. Я внезапно осознала, какое коварство задумала эта ведьма. Сегодня вечером Езон планирует бал. Хотя какой бал для одной единственной гостьи? Но даже не это главное. Сегодня он собирается официально перед всеми своими подданными попросить моей руки. Но меня-то там нет. Зато есть Конкордия, которая надела мой облик как маску, и она хочет занять мое место. Я застыла с открытым ртом. «Боже!» — выдохнула помимо воли. «Если он ее поцелует, мы все погибли, и я уж точно!» И вот когда я наконец-то осознала всю глубину своего положения, внутри меня будто включился зайчик-энерджайзер. «Выпустите меня отсюда!» — заорала я, барабаня руками по стеклу или горному хрусталю, как его назвал лопушок. «Тише ты!» — шикнули на меня. «Не мешай рисовать нейтрализующие руны». Я глянула на говорившего и поперхнулась собственным криком. Прямо перед моими глазами сидел рыжий эльф с кудлатой бородой, а на его носу поблескивало пенсне. Эльф сосредоточенно что-то чертил пальцем в воздухе и беззвучно шевелил губами. «Чего?» — Вот уж не думала, что сказочные эльфы знают такие заумные слова. «Это дядюшка Ясень», — прошептал мне на ухо лопушок. «Он самый мудрый в этом лесу». «Мы не можем сами открыть крышку. Она слишком тяжелая для нас», — пояснил эльф, деловито поправляя пенсне. «Но мы вполне можем отключить магию, которая удерживает ее на месте». «Неужели вы это сможете?» — прошептала я, разглядывая бородатого эльфа как восьмое чудо света. Он был размером с ежа и такой же толстый. Всю одежду его составляли бриджи, чулки, башмаки с блестящими пряжками, курточка и рубашка с кружевным жабо. Все зеленого цвета, только разных оттенков. А еще колпачок, лихо заломленный на одну сторону. «В принципе, почти готово». Он добавил еще одну линию к тому незримому узору, который уже нарисовал в воздухе. «Но сначала ты должна кое-что пообещать». «Все что угодно», — горячо заявила я. «Помогая тебе, мы отдаем последнюю магию, и ты тоже должна нам помочь». «Как?» «Ты должна изгнать из вечного леса ту ведьму, что принесла сюда осень, и вернуть нам весну». «Как же я это сделаю? Она же ведьма, а у меня даже ногтей нет, чтобы ей лицо расцарапать». «Зачем тебе ногти?» Дядюшка Ясень удивленно покачал головой. «Я дам тебе кое-что получше. Ты согласна сразиться с ведьмой?» Я задумалась. Ситуация становилась абсурдной. Я еще и избранная на борьбу с местным злом, как в тех книжках, которые прочитала. И что теперь? Мне выдадут бронелифчик, говорящий меч и ехидного коня? Или ехидный меч и говорящего коня? Не помню. А с другой стороны, что еще остается? Выбора-то все равно нет. Либо попытаться сразиться с этой конкордией и надрать ей задницу в лучших традициях женских драк 21 века. Либо лежать здесь и молча дожидаться конца. Решение было очевидно. «Я согласна», — твердо заявила я. «Давайте свои эльфийские артефакты». Бородатый эльф взмахнул рукой, и я увидела, как в воздухе засветилась тонкая вязь наисложнейшего плетения. Это был тот рисунок, который он выводил, а теперь замкнул. Это были те самые нейтрализующие руны, которые он активировал одним движением пальцев. Я уставилась на них, не скрывая восторга. Вот она, настоящая эльфийская магия в действии. От восторга я едва не захлопала в ладоши, но быстро опомнилась и напустила на себя суровый и неприступный вид. Сдвинула брови и поджала губы, выставив вперед подбородок. Именно так, по моему мнению, должны были выглядеть борцы со злом, отправляясь на задание. «Открывай!» — крикнул эльф, спрыгивая с крышки. Я толкнула ее руками. «Какая тяжеленная!» Медленно, очень медленно, с противным режущим звуком она начала поддаваться под моими усилиями. Буквально по сантиметру сползать в бок, пока я, наконец, не сдвинула ее настолько, что она легла по диагонали. Теперь можно было попытаться и вылезти. Запыхавшаяся, с горящими щеками и бешено колотящимся сердцем, я выползла из этого гроба и облегченно вздохнула, почувствовав под ногами твердую землю. Вытерла рукавом пот со лба, поморщившись от прикосновения к синяку, и только тогда огляделась, ища своих спасителей. Маленькие лесные эльфы стояли рядочком и с любопытством разглядывали меня. Ни один из них не достигал ростом даже моих коленей, но при этом все они выглядели очень миловидно, а их одежки были настолько фронтоватыми, что я сразу записала маленький народец великих модников. Бородатый дядюшка Ясень обошел меня и начал сосредоточенно карабкаться вверх по стенке гроба, пыхтя, как ёж, и цепляясь за цветочные гирлянды. Я не удержалась и подсадила его. Эльф оказался удивительно теплым и мягким, будто я котенка в руках подержала. Он ответил мне учтивым кивком, одернул курточку и шаркнул ножкой, после чего с долей пафоса произнес: «От имени всех лесных эльфов приветствуем тебя, избранная. Ты поклялась, что спасешь вечный лес от злой ведьмы. Подтверждаешь ли ты свою клятву?» «Подтверждаю», — твердо ответила я. «Нет, я, конечно, человек спокойный и всегда только за мир, но делишки этой дамы в фижмах заставили меня пылать от гнева. Слишком уж раздольно она здесь себя чувствует. Пора бы указать ей на выход. Тогда вот обещанные подарки. И дядюшка Ясень взмахнул обеими руками, описывая в воздухе круг. Когда его руки сомкнулись, воздух сгустился и задрожал внутри импровизированного круга. Что-то вспыхнуло, что-то треснуло. Кажется, за порогом пещеры бушевала настоящая гроза. Я подалась вперед, с восхищением вглядываясь в светящийся круг. Даже руку протянула, собираясь ткнуть в него пальцем. Но он схлопнулся, обдав меня ароматом свежей зелени. А на крышке гроба остались лежать три предмета, при виде которых мои брови недоуменно полезли вверх. Лук с колчаном, в котором лежала всего одна стрела. Маленькое ручное зеркальце размером с ладонь. Не стеклянное, а из тщательно отполированного металла. И деревянная шкатулка, украшенная искусной резьбой. «Что это?» — спросила я, кивая на эльфийские подарки. «Это твое оружие против ведьмы», — с гордостью заявил дядюшка Ясень. «Да вообще-то, как вам сказать?» — начала я, не скрывая сомнения в голосе. «У меня со зрением небольшие проблемы. Вряд ли я попаду из лука в Конкордию, разве что привяжу ее к дереву и буду стрелять в упор». «Нагнись-ка поближе». Он поманил меня пухлым пальчиком, и я, ничего не подозревая, наклонилась к нему. Эльф молниеносным жестом выставил перед собой ладони и дунул. Мне в лицо полетел какой-то сверкающий порошок, защипало глаза. «Ай!» — заорала я, зажмурившись, махая руками и подпрыгивая на месте. Глаза жгло, будто в них перцу насыпали, по щекам градом катились слезы. «Ты совсем сумасшедший? Думаешь, если я окончательно ослепну, это как-то поможет мне целиться?» «Хм, какая ты крикливая». Этот мелкий поганец был абсолютно спокоен. «От пыльцы и древокоста еще никто не ослеп, а вот слепцы, наоборот, прозревали. А ну-ка, открой глаза». Я машинально подчинилась. Ого, словно пелена с глаз упала. Все предметы вокруг обрели давно забытую четкость и яркость. Не веря в чудо, я несколько раз крепко зажмурилась, потом поморгала, поводила глазами туда-сюда. Неприятное жжение быстро проходило, оставляя после себя дикий восторг. «Ура! Долой очки и контактные линзы! Вот она, медицина будущего, а не какая-то там лазерная терапия!» «Здорово!» — восхищенно выдохнула я, потом восторг поубавился. «За зрение спасибо большое!» «Только у меня все равно нет опыта в стрельбе из лука. Сомневаюсь, что я его вообще смогу натянуть». «Это же эльфийский лук!» Дядюшка Ясень сердито запыхтел. «Он пропитан магией леса. Мы дарим его тебе на благое дело. В твоих руках он будет послушен, а стрела остра и точна. Она всегда попадает в цель. Главное, чтобы ты сама знала, в кого стреляешь». «Не уверена, что смогу убить собственными руками». Я с сомнением глянула на стрелу. «Никого ты не убьешь, поверь», — отмахнулся бородатый эльф. «Стрела всего-навсего лишит ведьмы ее колдовской силы, так что не имеет никакого значения, будешь ли ты целиться в бровь или в глаз. Можешь хоть в пятку, лишь бы попала. Пока ведьма может колдовать, мы бессильны против нее. Но едва она лишится своих сил, вечный лес сам избавится от нее». «Ладно». Я покосилась на колчан, расписанный странными символами. «С этим разобрались. А зеркальце зачем? Да еще такое странное». «Нормальное эльфийское зеркальце. Намагиченное и заговоренное. В нем отражается истинная суть вещей. Какой бы облик ни приняла ведьма, это зеркало отразит ее черную душу». «Ага, полезная вещица. Учитывая, что наша звезда щеголяет сейчас в моем образе». Пробормотала я, разглядывая холодную полированную поверхность. Не сдержавшись, я взяла в руки эльфийский подарок. Зеркало было чересчур легким для своих размеров. Но я промолчала. Магия. В обрамлении вьющихся по краю рун отразилось мое лицо. Сдвинутые брови, нахмуренный лоб, губы, сжатые в узкую полоску. И взгляд, будто светящийся изнутри. «Не вижу ничего необычного». Разочарованно протянула я. «Разве что морщины на лбу и круги под глазами. Так это ты и есть. А кого ты там хотела увидеть? Маленького зеленого эльфа? Смотри лучше сюда. И он ткнул пальчиком в шкатулку. Этот подарок самый важный. Не вздумай его потерять. И не смей открывать до времени. А что там? Узнаешь, когда время придет. И как же я узнаю, что оно пришло? Сердце тебе подскажет.